Номма. Как обрели догоны познания о внеземном мире? В этом вопросе догонские жрецы не оставляют места неопределенности. Они твердо уверены, что в давние времена на Землю высадились существа с планеты из системы Сириуса и передали знания посвященным, которые принесли этот дар через века. Догоны называют пришельцев Номма и почитают их как наблюдателей Вселенной, отцов, человечества, стражей духовных принципов, повелителей дождя и хозяев воды. Темпл также обнаружил, что догоны рисуют диаграммы с вращающимися при приземлении ковчегом Номма, в котором он усмотрел изображение космического корабля. Изображение приземления ковчега чрезвычайно точно. Согласно преданию, ковчег приземлился к северо-западу от страны догонов, той страны, которую они впоследствии покинули. Догоны описывают звук, издаваемый ковчегом во время посадки. По преданию, слово «Номма» разнеслось во все четыре стороны и загремело, словно долгое ритмичное эхо от удара оземь четырех огромных каменных глыб, расколовшихся на мелкие осколки. Ковчег приземлился в маленькой пещере около озера Деба. Очевидно, таким образом догоны пытаются описать грохочущий вибрирующий рев. Схожий эффект может получиться, если в пещере один начнет кричать во всю мощь на ухо другому. Спуск ковчега должен был сопровождаться оглушительным ревом наподобие шума от запуска двигателей реактивного самолета в закрытом ангаре. Жрецы указывают также на то, что при посадке на сухую землю образовавшийся вихрь поднял в воздух огромный столб пыли. От мощного столкновения земля огрубела, запеклась.